3. «Эть!» Тяжелая дубина, запущенная мозолистой рукой, вращаясь, летела Даньке в лоб, негромко гудя рассекаемым воздухом. «Да-дах!» Данька пригнулся и отпрыгнул в сторону, на ходу морщась. Выстрел из верхнего ствола, выхваченного из правой кобуры пистоля, прошел мимо. Но у него еще остался нижний. «Да-дах!» Дюжий мужик в рваном армяке, несущийся на него с огромной дубиной наперевес, поймав пулю, вздрогнул всем телом. После чего его ноги подогнулись, и он плашмя грохнулся на землю. Второй же, который метнул дубину, на мгновение резко притормозил, но затем снова прянул вперед, размахивая ветхим засапоженным ножом с источенным едва ли не до толщины шила лезвием. Но бывший майор быстро сунул разряженный пистолет в правую поясную кобуру и выхватил другой из левой, одним движением взведя курки и перебросив его в правую, ведущую руку. Он же не в голливудском вестерне. Это там палят с двух стволов и все в цель. В жизни же и с одного не всегда попадаешь. Да и патроны у них там, походу, бесконечные. А у него на два пистолета всего 4 выстрела. «Да-дах!» — громко бахнуло над ухом. Бывший майор ошарашенно отпрыгнул в другую сторону и покосился налево. Рослый старшина команды рудничной стражи из числа бывших солдат, которую наказал отправить с ним Демидов еще до своего отъезда в Санкт-Петербург, привычно бросил приклад на резной винтовке к обрезу сапога и ловким жестом выудил из патронной сумки новый бумажный патрон. Сквозь клубы белого дыма показалась несущаяся на них фигура следующего нападающего. «Да-дах!» Данька разрядил верхний ствол второго пистолета, буквально расплескав массивной удлиненной пулей полудюймового калибра башку нападающего. Бывший солдат, продолжая привычно шурудить шомполом, загоняя в ствол расширительную пулю, одобрительно кивнул. «Ой, ловко, барин, ты со своей пистолей управляешься. Да и это оружие винтовальное, тоже доброе. Не в пример обычного штуцера. Да-дах, да-дах, да-дах». Остальные участники экспедиции наконец опомнились и открыли по нападающим дружный огонь. И поскольку 6 из них из числа выпускников железнодорожного училища были вооружены точно такими же пистолетами, как и у Даниила, а кроме того свой огнестрел имелся и у охраны, пальба разразилась знатная. Вследствие чего положение нападавших, на первый взгляд очень ловко выбравших момент нападения, и имевших солидное численное превосходство, которое и должно было обеспечить им непременную победу, довольно быстро стало совсем тухлым. Так что спустя несколько мгновений выжившие и получившие не слишком тяжкие ранения налетчики развернулись и припустили обратно в лес. «Да-дах!» Данька проводил их последним оставшимся у него выстрелом, после чего деловито вытащил шомпол из кобуры и занялся перезарядкой. В любом бою при первой же возможности следует перезарядиться, даже если он вроде как уже закончился. Командир стражников пристально наблюдал за его действиями. «И где же, ваша милость, такую пистолю прикупить можно?» «Что, заинтересовало?» — усмехнулся Данька. «Добрая вещь!» — степенно кивнул стражник. «И бьет точно! Хочу на охоту с ней ходи! Хотя...» Он вскинул Данилову винтовку, с которой не расставался уже 2 недели с того момента, как их экспедиция вышла из Нижнего Тагила в сторону Кушвы. «На охоту лучше с этим, на лося самое то. А случится чего не то, так и с медведем справится». Данька хмыкнул, накинул колпачки капсулей на брандтрубки обоих стволов и сунул правый пистоль в кобуру, параллельно вытаскивая левый. К этому моменту последние оставшиеся в живых и относительно целые нападающие успели взобраться по крутому склону оврага, с которого они и ринулись в атаку, и скрыться в лесу. Так что бой, можно считать, закончился, потому как преследовать их никто не собирался. Бывший майор окинул взглядом поле скоротечного боя. Да уж, огневую подготовку следует срочно подтянуть. Надо же, всегда считал, что умеет стрелять навскидку, а первым выстрелом позорно промазал. «Так, осмотреться и посчитаться», — коротко бросил он. «Аграфен». Обернулся он к старшему команды рудничной стражи. «Пробегись, посмотри. Может, кто из нападавших живой остался. Поспрашиваем, кто это такой борзый? И чем мы ему так не понравились?» «Сделаем!» Степенно кивнул тот и, вскинув винтовку на плечо, двинулся вперед, До строительства полноценной Уральской горнозаводской железной дороги, которая в том варианте истории, в котором бывший майор прожил свою прошлую жизнь, была построена только в самом конце текущего века. Николай Никитич Демидов дозрел к Рождеству. Хотя посчитал Данька ему дорогу по его просьбе еще ко дню Великой Октябрьской социалистической революции, то есть к 7 ноября. Причем очень близко к, так сказать, классическому ее варианту. Пусть он совершенно об этом не догадывался. Ну как посчитал? Очень прикидочно, конечно. По аналогии с Сальдинской. А точно без трассировки трассы и не просчитаешь. Как понять, какой длины мосты и эстакады строить? Где и какие выемки делать, какой высоты насыпи? Так что это и не расчеты были, а прикидки. Очень приблизительные. Но по ним уже можно было что-то думать. И Демидов, получив эти расчеты, подошел к делу серьезно. Вызвал по Зимнику всех управляющих из Кушвы, Невьянска и остальных городков и заводских дорудничных поселков. Сел с ними, прикинул. После чего пришел к Даниилу и честно признался, что дорогу он очень хочет, но в одиночку ее не потянет. Особенно учитывая, что по уму ее следует протянуть минимум до Екатеринбурга, а то и до Челябинска. Иначе она не окупится. Ну а если еще делать ее в соответствии с теми требованиями, которые выкатил Даниил для обеспечения ее безопасной эксплуатации, ну там, выдерживание нужных уклонов, то есть выемки, насыпи, мосты, эстакады, обходчики, то и вообще. Вследствие чего ему сейчас следует немедленно зимним трактом выдвигаться в Санкт-Петербург, где провести переговоры со Строгановыми, Голицынами и Берг-коллегией. То есть этим, как его нынче зовут, горным департаментом на предмет организации кумпанства. Он именно так и произнес, по-старинному кумпанство, а не компания, которая наймет Даниила для прокладки дороги. Потому что кто его знает, когда еще получится заманить Даниила сюда, на Урал. А кому еще можно доверить строительство такой дороги? Ведь понятно же, что именно Данька построил Гатчинскую железную дорогу. Что бы там кто ни говорил про англичанина Треветика. Да и сам Николай Никитич за прошедшее время вполне себе успел убедиться в его компетенции. Сколько проблем было с дорогой до Верхней Салды. Катастрофа за катастрофой. А нынче 4 состава в сутки по ней ходят, и все нормально. Так что нужно пользоваться моментом. Поэтому он почти не сомневался, что кумпанство они составят. Плюс его управляющие спишутся с местным купечеством, которое также должно проявить большой интерес к возможности быстрой доставки товаров как в Центральную Россию, так и из нее. А уж те, кто с англичанами или шведами с голландцами торгует, так и вовсе. Он же просит Даньку сразу, как появится возможность начать трассировку маршрута и подготовку строительства. Для чего готов предоставить ему, как это говорят французы, карт-бланш. После чего убыл в столицу. Ну а Даниил с воодушевлением принялся за дело. Первую трассировку сделали еще по зиме. Данька нанял проводников, взял 6 своих выпускников и пробежался на лыжах до Кушвы. По первым прикидкам до нее вышло почти 50 верст. Причем трасса получилась на удивление простой. Ну не то чтобы совсем, но по сравнению с Салдинской небо и земля. Там-то пришлось в двух местах городить целые эстакады, в духе тех, что строили американцы в 19 веке. Здесь же даже мосты через большинство рек можно было бросить в один пролет. Самая большая трудность была с людьми. Выемки копать и насыпи делать придется много где. А рабочих рук на Урале не хватает испокон века. Так что Данька начал потихоньку варганить на базе одного из паровозов паровой экскаватор. Он над ним уже давно думал. Да и кое-какой опыт подобного рода у него здесь тоже уже был. Ну, когда делали землечерпалку. Хотя там, естественно, изрядно помог Берт. Да и сухопутная конструкция должна была заметно отличаться. Но Данька был практически уверен, что справится. Естественно, должен был получиться жуткий эрзац. Но вряд ли кто-то где-то в мире сейчас способен был сделать что-то круче. Понятно, что провести полную трассировку по глубокому снегу было невозможно. Под снегом ведь не видно, какие где грунты. Так что вполне может случиться, что там, где намечено сделать выемку, на глубине штыка лопаты вылезет скала, а на месте, где планируется опора моста, окажется песчаный плывун. Так что на окончательную трассировку было запланировано выдвинуться где-то в начале мая. Ну а до того занялись активной подготовкой. Пилили по зиме лес на шпалы и временные эстакады. Клепали автоклавы. Наладили пропитку шпал и бруса для эстакад. Прокатку коробов для сборки мостовых балок, из которых где-то в марте, еще до ледохода, должны были начать собирать капитальные мосты на Салдинской дороге. Дело шло туго. Но лиха беда начала. Бывший майор, подумав, спроектировал нечто вроде стандартного пролета, который хоть и получался по длине куда меньше привычного ему, зато собирался всего из трех типа размеров балок, которые можно было склепать прямо на заводе и доставлять на платформах к месту монтажа. С нынешними технологиями легче было поставить лишнюю опору, нежели добавить пролету пару дополнительных саженей, даже учитывая несопоставимые трудозатраты. Поработали и над рельсокатальными станами, изготовив более крупные, тяжелые и прочные ролики, и добавив на углерожевание головки рельса угольным порошком. Особенно многого не достигли, но новый вариант рельс вышел заметно тяжелее и крепче старого. Как бы неполноценные Р-24 получились. Так что работа кипела. Оттого до мая время пролетело незаметно. «Убитых нет, пострадавших трое. Тяжело один. Одному рабочему ключицу выбило ударом дубины. Лежит, стонет. У остальных синяки да ссадины», — коротко доложил Дормидонт, старший среди шестерки его выпускников, ставших ему настоящим штабом. Остальных он распределил на завод, мастерские, химический участок и уже построенную дорогу. Движение и меры безопасности они на ней, конечно, наладили. Плюс гужевая тяга с канагонами, которые организовали себе приработок, приведший как минимум к одной катастрофе. Также с дороги ушла, но ухо все равно надо было держать востро. Местные-то, которые наладили себе такой удобный канал транспортировки, никуда не делись. Так что попытки раскрутить теперь уже паровозные бригады на породеть родному человечку предпринимались с завидной регулярностью. А вот эту шестерку он всюду таскал за собой. Они били шурфы, описывали керны, помогали ему с трассировкой маршрута. Возились с ним над паровым экскаватором. А в начале марта он забрал их с собой на сборку пролета первого капитального моста, где каждый из них освоил ремесло клепальщика. Данька очень надеялся, что одной дорогой здесь, на Урале, дело не ограничится, и после постройки нынешней образуется, как это говорил Демидов, кумпанство, которые захотят тянуть дорогу и дальше на восток, до Тюмени, а то и до Омска, и на юг, до Уфы и горы Магнитной. Может, не сразу, возможно, даже до конечных указанных пунктов, и не при его жизни, но появится. Наверное, с точки зрения бизнеса, для получения максимальных доходов лучше было бы держать монополию. Но ну его к черту. Ему на жизнь и того, что он там заработает, хватит. А вот то, что в стране железнодорожная сеть начнет развиваться из еще одного центра, это по любым меркам хорошо. Но и с бизнесом тоже не все так однозначно. Ведь по-любому паровозы и вагоны его конструкции точно всегда будут на голову выше всего, что тут смогут сделать Демидовы. Ну, когда они наладят их производство. В том, что наладят, у Даниила никакого сомнения не было. Потому что для этого у Демидова было все: металл, рабочие и мастера достаточной квалификации. И едва ли не самое главное – рынок сбыта. Так что точно наладят, и к бабушке не ходи. Но их качество и эффективность точно будут хуже, чем у него. А значит, они все равно будут покупать его продукцию. Никак не обойдутся только своими. «Хорошо, понял», — кивнул бывший майор. «Помощь оказали?» «Оказываем. Ссадины обработали. Трифон и Никодим лубок ладят. Остальные трупы обыскивают». «Оборудование все цело?» «Один бур погнули», — слегка помрачнел Дормидонт. «Один тятюк прямо на ящике со склона оврага сиганул. Ну и...» Он скривился. Данька же хмыкнул и махнул рукой. До Кушвы оставался всего день работы. Так что справится. «А потом прям в Кушве на заводе все и поправим». «Платагоны это!» — сообщил вернувшись старший команды стражников. «У них слух прошел, что твоя дорога их работы лишит. Вот они и сбились в аташку, чтобы с этой бедой покончить. Три десятка человек набралось. Думали, этого с лихвой хватит. А теперь половина здесь лежит. Да и из тех, кто сбежал, сколько они-то раненые. Их скоро тоже Антонов огонь пожрет. О как! Удивился Данька. Платагоны? И как эта дорога их заденет? Кому придет в голову дерево по железной дороге в Пермь возить-то? Отчего только дерево-то? Удивился стражник. У нас, считай, половина того, что делаем, на плотах по часовой сплавляется. Нормально-то по ней только по большой воде сплавляться можно. А она не более недели держится. Да и то не хватает. Прудами воду поднимают. Сначала на Ревдинском шлюзы открывают. Потом Шайтанский, затем Уткинский, Белимбаевский и так далее. В апреле такие караваны барок по часовой идут, что твои утки. А вот в остальное время почитай токмо плоты. И тут бывший майор вспомнил песню Митяева. А как на речке, что за лесом, промашка вышла да зазря. Мы потопили плот с железом, а на железе соболя. И хоть речь в песне шла о более давних временах, пугачевском восстании, но, как видно, с тех пор ничего по большому счету не изменилось. Вот оно как! Задумчиво протянул он. То есть, выходит, им с Тревитиком рельсы тоже плотами доставляли. Теперь понятно, почему Демидов так заинтересовался дорогой. Тут речь уже не об удобстве идет, а как бы не о банальном выживании. Потому что как может выжить крупный промышленный район, имеющий возможность нормально доставлять продукцию своих предприятий к месту реализации всего неделю в году? Впрочем, как-то он в том мире, который ныне остался только в памяти бывшего майора, выжил же? Да не просто выжил, а стал одним из самых развитых промышленных районов не только России, но и мира. Так что не все так однозначно. Похоже, и на плотах можно вполне себе нормально доставлять к российским городам и портам уральский металл в нужном объеме. Но железной дорогой однозначно лучше. То есть они так боятся, что у них работы не будет? Так платагоны, это ж самая пьянь и рвань, пояснил бывший солдат. У них же нет ничего. Ни своей барки, хоть бы и на паях, ни работы нормальной. Плот до Перми доведут, а потом пешком вдоль часовой обратно топают. Редко у кого получается в бурлацкую ватагу на обратную дорогу пристроиться. Вниз-то груза куда более идет, нежели вверх. И так раза 3-4 за лето. И деньгу зарабатывают, токмо-токмо зиму пережить. Так что им, ежели хоть на рейс меньше за лето будет, так ложись да и помирай. Тут чай Урал, а не Россия. Кусочничать не пойдешь. Данька вздохнул. Да уж, ситуация. Вот вроде доброе дело затеял, железные дороги строить, промышленность в стране поднимать. А тут выясняется, что если у него все удастся, целая толпа народу с голоду помрет. И ведь на железную дорогу таких не устроишь. Ему грамотные нужны, обученные. Иначе такое начнется, проблемы на Салдинской дороге цветочками покажутся нежными. Надо ведь капитану-исправнику доложить. Боязливо пробормотал старший среди разнорабочих. Эван, сколько православных жизни лишили. То не православные, а самые, что ни на есть тати. Хмуро произнес старший стражник. И докладывать надо бы не в Кушве, а послать гонца в Тагил. Это почему это? Удивился бывший майор. До Кушвы им оставалось, дай бог, 3 версты. Максимум еще сутки работы. А до Нижнего Тагила больше 40. Так мы демидовские, а в Кушве хозяева. Казенный гороблагодатский округ. Им нам какую подляну устроить за счастье будет? Зло пробурчал бывший солдат. Даниил удивленно покачал головой. И как мы тогда дорогу строить будем? Ежели Николай Никитич с горным департаментом все вопросы порешает, нормально будем. Вздохнул стражник. А нет, так и не будем. Данька нервно облизал губы. Вот ведь блин. Он еще со времен до попадания считал, что Демидовы на Урале главные хозяева. А оно вон как получается. Впрочем, шанс на то, что Николай Никитич сумеет решить все вопросы, был неплохой. Бывший майор с ним еще и письмо Николаю передал с просьбой посодействовать. И к весне уже от него ответ пришел, в котором великий князь сообщал, что вроде как дело продвигается неплохо, вследствие чего его царственный брат даже разрешил им с Михаилом войти в образуемую компанию представителями от августейшего семейства. И как с такой поддержкой можно не договориться с горным департаментом? Гонца в Тагил с описанием случившегося решили отправить немедленно. А вот в Кушву поутру. А вечером к нему подсел страж. «Барин, а нам непременно надобно до самой Кушвы идти?» Ну, как бы, да. Надобно все грунты проверить, шурфы пробить, да и трассировку закончить надо. Оптического нивелира у него, конечно, не было, но примитивный с обычным диоптром он себе изготовил еще когда трассировал Гатчинскую дорогу. А на Урал он взял таковых 5 штук, и 3 были при нем. А что? Да вот думаю, что платагоны не сами напали. Натравил их кто-то. Подпоил, накрутил, голову задурил. Вот они и налетели. Точно ведь не готовились. У них же и оружия толком никакого не было. С дубьем да ножами побежали. Похоже, так, задумчиво произнес бывший майор. Так вот, я думаю, что тот, кто их так накрутил, это в Кушве сделал. Недаром они так близко от нее напали. Так что вполне может быть, что он там и живет. И человек он там точно не последний. Так вот, я думаю, зачем ему, чтобы даже хоть бы формальное расследование кто-то проводил? Оба-на! А как? Стражник пожал плечами. Ну так Парма вокруг. Места, может, и не совсем глухие. А все ж, была экспедиция и нет. То ли отравились чем, то ли медведь-шатун вышел, то ли волчья стая мимо не прошла. Кто узнает? Ага, медведь на 1,5 дюжины людей с огнестрелом, которые вот только половину разбойничьего таги в 30 нападавших положили. И как с тем докладом быть, что мы уже в Тагил отправили? Ну, он-то про это не знает, пожал плечами стражник. Но решать вам, а я на эту ночь двойную стражу поставлю. Однако ночь, вопреки опасениям стражника, прошла спокойно. И следующий день тоже. А когда они добрались до Кушвы, выяснилось, что управляющему Гороблагодатским округом как раз вчера пришло письмо из горного департамента с требованием оказать управляющему строительством Уральской горнозаводской железной дороги, их благородию господину Николаеву Уэлсли, всю и всяческую помощь. Так что к заявлению о разбойном нападении отнеслись со всей серьезностью. На место нападения был послан капитан-исправник, а кроме того, был произведен по кабакам розыск людей с огнестрельными ранениями. Впрочем, розыскные мероприятия, как обычно, ничего не дали. Схватить сумели всего 2 человек, которые валялись при смерти, после чего они так и отошли, ничего никому не рассказав. Окончательный маршрут дороги Даниил утвердил к концу мая, когда закончили изучение всех кернов. По сравнению с зимними замерами, трассу пришлось подправлять только в 2 местах. В одном они по зимнему времени наметили трассу через угол замерзшего болота, так что пришлось делать небольшой обход. А в другом не имелось никакой возможности сделать выемку, сплошная скала. А выемка для спрямления уклона там была совершенно необходима. И бывший майор очередной раз сильно пожалел, что у него, кроме черного пороха, никакой приличной взрывчатки не имеется. Хотя бы динамита. А про аммонит с аммоналом и говорить нечего. Особенно про последний. Потому как алюминий сейчас был просто неизвестен. Дорогу начали строить сразу с 2 сторон. Причем со стороны Нижнего Тагила он сразу вывел сляпанный, считай на коленке, прототип парового экскаватора. Или, как это назвали заводские мастера, помогавшие ему в работе, паровую лопату. Ну, Данька и не спорил. Лопата так лопата. Несмотря на то, что на паровозы местный люд за зиму вроде как уже насмотрелся, посмотреть на экскаватор выбежало как бы не полгорода. Паровоз получившейся конструкции угадывался слабо. И дело было не только установленной впереди дополнительно к будке кабине. То есть, если уж быть точным, открытому всем ветрам посту управления, защитой которому служил только небольшой деревянный навес. Сама конструкция, включающая в себя установленную на поворотном кругу стрелу с рукоятью и ковшом, была собрана над паровозным котлом. А топочная труба была выведена в бок, причем она была сделана шарнирной, вследствие чего ее можно было по необходимости перебрасывать влево или вправо, в зависимости от того, с какой стороны шла работа. Плюс экскаватор не имел тендера, потому что Даниил предусмотрел возможность выгрузки грунта на подогнанную сзади платформу, а тендер этому мешал. Но бывший выпускник железнодорожного техникума посчитал, что проще будет добавить к экипажу экскаватора бригаду лесорубов, и они, не отходя, так сказать, от кассы, обеспечат его топливом прямо на месте работы. Воду же можно доставлять в баках на тех же платформах для отвоза грунта. Ну или тоже добывать на месте, если это место будет поблизости от какой-нибудь речки или ручья. Возможность самоходного движения Данька паровой лопате оставил, но максимальная скорость, по соображениям безопасности, была ограничена 5 верстами в час. Уж больно неустойчивой получилась конструкция. Да и выглядела она, на взгляд выпускника железнодорожного техникума, чудовищно. Но местных получившаяся кракозябля просто очаровала. Впрочем, не всех. Когда она только появилась из заводских ворот, какой-то монах в донельзя оборванной рясе внезапно выметнулся из толпы и помчался навстречу паровой лопате, что-то вопя и вздымая навстречу кракозябле здоровенный наперстный медный крест. Столь массивную, да еще и не слишком устойчивую конструкцию резко остановить было невозможно. Так что батюшка, непоколебимо ставший на пути антихристовой твари, получил по морде здоровенным ковшом, уронив внутрь оного свой крест, больше похожий на оружие дробящего типа, нежели на предмет культа, и улетел от удара под откос, разбитый в кровь харей. У Даньки при виде всего произошедшего аж дыхание сперло от ожидания непременных неприятностей. К религии в это время относились куда как серьезно, так что ожидать можно было всего. От епархиального запрета на пользование паровой лопатой и до немедленного бунта, ага-ага, того самого, бессмысленного и беспощадного, с разнесением кракозябли на мелкие кусочки. Так что, когда из толпы послышался насмешливый голос... «Эх, как Никодимку-то по роже приложила! Ну да ничего, ему не впервой!» После чего послышались редкие смешки, довольно быстро в течение полуминуты перешедшие в громовой хохот. Его ноги едва не подкосились от облегчения. Честное слово, еле устоял. Как выяснилось, батюшка оказался вовсе даже не батюшкой, а неким местным дурачком, изгнанным из Верхотурского Свято-Николаевского монастыря за дури гордыню. Так что за духовное лицо его принимали только обитатели местной нищей окраины, которым он помогал с требами, кое им в официальном храме были не по карману, в основном с крестинами и отпеванием. Жениться обитатели тех мест предпочитали по факту, безо всяких обрядов. Причем, судя по словам настоятеля местного храма, оказавшегося здесь, поскольку он проводил освящение кракозябли на заводской территории, то есть еще до выхода из ворот. А как без этого-то? В покинутом будущем даже космические ракеты освещали. Требы он творил непотребные. Молитвы знал плохо, путался, в процессе мог рявкнуть или махнуть стакан другой. Короче, вместо благого таинства творил всякую непотребщину. То есть особенным авторитетом в местном обществе не пользовался. Вот, похоже, он и решил подобным образом этот самый авторитет и повысить. Ага-ага, остановив крестом до молитвы паровой экскаватор. Видно, горячо веровал. Ну или горячительное поспособствовало. Потому как, когда батюшку достали из кювета... Сивуху от него несло, как из трактирного отхожего места. Так что никаким проблемам этот инцидент, слава богу, не привел. И спустя полчаса паровая лопата, добравшись до места, начала ретиво махать ковшом, на глазах формируя насыпь, ведущую в сторону небольшой деревеньки Лая. На что обалдело пялились толпившиеся мужики. «Это кон погреб или омшанник за час проворить сможет? Куда там час? Четверть часа бери, не больше!» Вон как шибко загребает! Ага, как же! Сперва эту рельсу к погребу положить надобно! Это да!» Демидов вернулся в середине июля, и не один. Кроме каравана барж, привезшего новые вагоны и паровозы, вместе с Николаем Никитичем прибыла целая толпа, которая включала в себя очередной выпуск железнодорожного училища, а также представителей дворянских родов, которые владели уральскими заводами. Например, князя Сергея Михайловича Голицына, который через жену, урожденную Строганову, владел Архангело-Пашийским заводом, и добрый десяток купцов и заводчиков из простых, плюс еще тучу разного народа, среди которого, к удивлению Даниила, обнаружилось даже полдюжины стипендиатов Петербургской академии художеств. Эти-то куда приперлись? Впрочем, все выяснилось из письма Николая, которое передал ему Демидов. Денег на железнодорожное строительство в российской казне действительно не было. Но у частных лиц они были. Правда, извлечь их из их закромов под такое дело, как железная дорога, было довольно трудно. Поскольку дело было новое, не особенно знаемое и потому ненадежное, нужно было как-то подвигнуть частный капитал к тому, чтобы он начал в это вкладываться. И когда Николай Никитич приехал к Николаю, они решили далее действовать вместе. Как оно все происходило, Демидов с улыбкой рассказывал бывшему майору целый вечер, изрядно повеселив и слегка напугав, потому что на эту дорогу было поставлено очень и очень много. По существу от того, как скоро и насколько хорошо будет выстроена эта дорога, зависит будущее железных дорог России. Потому что строить железные дороги в России в ближайшие лет 10, а то и 20, мог только частный капитал. Все. И чтобы как можно сильнее заинтересовать этот самый частный капитал, Николай решил использовать все доступные средства, отправив на Урал не только купцов и заводчиков, но и газетчиков, писателей, художников и даже парочку музыкантов и композиторов, среди которых оказался достаточно уже известный Александр Алябьев. Бывший майор помнил его фамилию по романсу «Соловей», который очень любила учительница пения в школе, как, кстати, и попутную песню «Глинки». Да-да, ту самую, про паровозы. Она вообще считала, что в Ворошиловграде, городе, в котором строились паровозы, ее просто неприлично не знать. И деятельно притворяла эту свою идею в жизни. Так что на ее уроках стриженные младшеклассники старательно выводили: «И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле, поезд мчится в чистом поле». Вряд ли здесь на ум композитору, ну или поэту, с которым он будет сотрудничать, придут подобные строки. Здесь все-таки Урал, а не среднерусская равнина или петербургские болота. Так что с полями, да еще и с чистыми, тут куда хуже. Зато гор и лесов достаточно. Впрочем, с лесами сейчас по всей России хорошо. Читая письмо, Данька улыбался и приговаривал про себя: «Ай да Николай, моя школа!» На следующий день бывший майор разбирался с художниками, составив им целую программу, согласно которой они сначала проведут несколько дней, делая зарисовки на заводе, на которой как раз приползла на обслуживание кракозябля. Затем, когда ее обслуживание закончится, вместе с ней вернутся на стройку и сделают зарисовки там, выбирая, естественно, наиболее живописные места. А после этого отправятся на Салдинскую дорогу, и уже на ней будут рисовать нормально действующую дорогу с капитальными мостами и кое-где оставшимися весьма живописными временными эстакадами, а также паровозами, тянущими длинные грузовые составы. Плюс он раскрутил их на то, что в советском изобразительном искусстве именовалось «портреты людей труда». Поначалу художники отреагировали на его идею весьма прохладно. Они вообще были слегка раздражены этой поездкой. Стипендиатов Академии художеств обычно отправляли учиться живописи в солнечную Италию, а вот их группе не повезло, и их откомандировали в эту ужасную российскую глушь, на Урал. Так что портреты людей труда у них особенного энтузиазма не вызывали. Но когда Даниил пообещал, что через Николая выбьет из Академии заказ на большую академическую картину «Строительство Уральской горнозаводской дороги», размером где-то с пока еще не написанное «Явление Христа народу», все резко поменялось. Потому что такие полотна считались вершиной художественной карьеры, и возможность получить подобное сейчас, практически на ее старте, дорогого стоила. А когда он наконец развязался с художниками, к нему подошел немного полный господин гражданского вида. «Добрый день. Разрешите представиться. Штаб-ротмистр в отставке 3-го Сумского гусарского полка и служащий Министерства иностранных дел по Азиатскому департаменту Павел Львович Шиллинг». Данька недоуменно возрился на него. «Чем могу помочь?» «Ах да, Даниил Николаев Уэлсли, управляющий строительством Уральской горнозаводской железной дороги». «Да-да, я знаю». Торопливо кивнул тот. «Что же касается помощи, то я обратился к его высочеству великому князю Николаю с просьбой о протекции». И он протянул Даньке письмо. «Дело в том, что его высочество сейчас занят организацией на базе лейб-гвардии саперного батальона, лейб-гвардии железнодорожного батальона. А я ранее вместе с саперным шефом, коего он является, проводил опыты по дальнезажиганию». Тут он понял, что Даниилу это слово ничего не говорит, и пояснил. «Ну, это когда пороховые мины подрываются по проводам с помощью электричества». Так вот, его высочество предложил мне вернуться на службу и вступить в его новый батальон. Но я ничего не понимаю в железнодорожном строительстве. Однако его высочество упомянул при мне, что у вас есть некоторые идеи насчет создания вдоль железной дороги специального электрического телеграфа для упрощения организации движения. А у меня мысли об электрическом телеграфе бродят еще с 812 года. Ну, со времен тех самых опытов по дальнезажиганию. Я, знаете ли, очень интересуюсь электричеством. Вот я и напросился приехать сюда, дабы поговорить с вами и... А Данька слегка завис. Ну да, он писал Николаю, как сложно разгребать все, что тут творится без надежной связи. В сердцах упомянув хотя бы телеграф. И вроде как в его описании этого самого телеграфа проскакивало прилагательное «электрический». Но это ж так, к слову. Поскольку бывший майор точно помнил, что электрический телеграф придумал немец Сименс, и гораздо позже. А тут какой-то Шиллинг. Впрочем, а почему бы и нет? Тоже ведь немец. Ну а если серьезно, хрен знает, что получится. Но если есть под рукой вот такой энтузиаст, чего бы не попробовать? В конце концов, с любителем все пробовать на язык Карлом у них уже многое получилось. Сейчас тот вообще над попыткой создать нитроглицерин мучается уже год с лишним. Уж больно тяжко без нормальной взрывчатки. Павел Львович? Очень рад. Я как бы сейчас несколько занят. Но давайте уговоримся на завтрашний вечер. Жду вас у себя дома. Поговорим.